Глава 10. Штурм. Утром капитан Брукс велел поднять испанский флаг, а молодцам Клайва Тирола обрядиться в трофейные шлемы и кирасы и встать с мушкетами на носу. Маскировка была не слишком убедительной, но все же способной вызвать у испанцев замешательство. Пока сообразят, что за корабль к ним явился, ворон приблизится к укреплениям. Чич Палакан уже узнавал очертания берегов и силуэты гор за полосою джунглей и клялся, что солнце не успеет сесть, как они уже будут на траверзе Пуэнто-дель-Оро. По его словам, в городе было 120 испанских солдат, 200 индийцев из Арагуа, носильщиков и погонщиков мулов, а также сотни три девушек и женщин из племени Каймана. Арагуа, область Венесуэлы вблизи Каракаса. С теми, кто помоложе и попригляднее, жили белые, а остальных держали в качестве кухарок, служанок и шлюх для пришлых арагуанцев. Еще 80 солдат и надсмотрщиков обитали на руднике, к которому через сельву была проложена тропа, доступная для мулов. Рудник находился в скалистых предгорьях примерно в 2 днях пути, но объяснить его расположение подробнее Чичу не удавалось, не хватало слов. Он твердил о большой дыре, перекрытой стволами деревьев, о скалах, похожих на ладонь со скрюченными пальцами, о водопаде, текущем с гор, и своих соплеменниках, которых ловят и бросают в шахту. Прежде это место обходилось без имени, но теперь его называли Ашчапутакан, дымящейся скалой. Дым, видимо, шел от печей, в которых из руды выплавляли серебро. Подъем якоря и первые мили пути Серов проспал, покачиваясь в гамаке на орудийной палубе. Ему и другим дежурившим ночью вахтенным полагался отдых. Сон был особенно сладок и крепок в утренние часы, когда солнце еще не жгло, и над рекой гулял ветерок с намеком на прохладу. Скрип якорной цепи, ругань боцмана, звон доспехов не разбудили Серова. Проснулся он лишь тогда, когда ворон сбавил ход и над головой затопотали. Затем раздались крики сержантов, собиравших своих людей, и он, выскочив из гамака, схватил перевязь и шпагу и ринулся вслед за Люком Форестом на шкафут. С левого борта к ворону приближалась пирога. Вздымались 2 дюжины весел по обе стороны длинного узкого челна, сверкали, срываясь с них водные струи, мерно сгибались руки и спины, трепетали яркие головные уборы. На носу стоял приземистый коротконогий человек с мощным торсом и мускулистыми плечами. На его груди темнел рисунок, свернувшийся кольцом кайман, а над головой широким полутораметровым веером расходились перья. Капитан Брукс, Пил, Садлер и артиллерист Тек разглядывали судно вождя и гребцов с квартердека. Ван Мандер и хрипатый Боб застыли у штурвала. Рядом с ними Серов заметил тонкую фигурку Шейлы, а поодаль Чича и Джулио Росана с подзорной трубой. Впрочем, необходимости в этом инструменте уже не было. До пироги оставалось 20 ярдов. От бака до кормовой надстройки выстроился почетный караул. 30 молодцов Клайва Тирола с мушкетами на изготовку. Остальные расположились сзади, кто за шеренгой мушкетеров, кто оседлав Рейна Фок или грот мачте, кто забравшись на крышки люков. Пирога скользнула вдоль корпуса ворона, и весла, тормозя ее движение, разом опустились. Брукс кивнул помощнику. Тот, презрительно сощурившись на голых индийцев, распорядился. «Подать конец!» С палубы бросили канаты. Поймав их, гребцы подтянули суденышко к борту фрегата. Теперь стало видно, что все они вооружены. Копья, луки и широкие деревянные лезвия, напоминавшие мачете, лежали на дне пироги. Капитан отыскал взглядом Серова и рявкнул. «Эндрю Писаря сюда!» И когда тот забрался на квартердек, пояснил. «Чич, твое имущество, и ты его лучше понимаешь. Спроси про этого павлина в перьях, кто таков, чего надо?» Предводитель индейцев уже забрался на палубу и медленно, важно шествовал к квартердеку. Серов ткнул в него пальцем. «Ваш вождь, Чич Палакан?» «Вождь», — отозвался юноша и пояснил. «Большая вождь, такой, как капитана Букс. Звать Гуаканари». Пираты уступали дорогу вождю, стараясь не задеть головного убора. Его зеленые и синие перья торчали вверх и в обе стороны почти на длину руки. Гуаканари поднялся по трапу, посмотрел на Чича и что-то произнес. Юноша понурил голову. Вождь, скорчив жуткую гримасу, вымолвил еще пару фраз. «В чем дело?» — буркнул капитан, выступая вперед. «Чем он недоволен?» Серов хлопнул Чича по спине. «Не спи, парень, переводи». «Вождь сказать, что воины видеть Чичпалакана на большой лодке. Вчера. Смотреть хорошо. Видеть правда. Чичпалакан безхвостый ящерица. Еще сказать, долго ты болтаться у белых демонов, сын жабы. Много человеки умерло. Воины, женщины, дети». Гваканари внимательно слушал. Чресла его были перепоясаны плетеным поясом, с которого сзади и спереди свисали полоски лыка. За поясом торчал каменный нож. «Надо бы его поприветствовать», — подсказал капитану Садлер. Тот, окинув предводителя индийцев пронзительным взглядом, подал знак Серову. «Большой вождь Брукс и все меньшие вожди рады видеть Гваканари. Гваканари — друг, испанцы — враги». Выслушав перевод, индиец довольно улыбнулся и протянул Бруксу свой каменный нож. «Подарок», — пояснил Чич, — «чтобы вместе убивать испанские человеки». Секунду поколебавшись, капитан вытащил стальной клинок, сунул его в руки Гваканари и приказал Серову. «Пусть твой парень скажет вождю, что мы атакуем испанский гадюшник еще до заката. Я хочу, чтобы его воины перерезали дорогу к руднику. Так, чтобы ни один поганец не ушел. К вечеру мы возьмем город, а завтра отправимся в джунгли. Вождь должен быть с нами. Сам вождь и с ним 200 воинов». После долгих объяснений и подсчета на пальцах количества бойцов план был согласован. Заодно Гваканари пояснил, что склады, в которых хранятся серебряные слитки, порох и съестные припасы, находятся сразу за городской стеной, обращенной к реке, что в этой стене есть ворота, а рядом с ними 4 блестящих дырявых бревна, которые делают гром. Затем поинтересовался, имеются ли такие бревна у вождя Брукса. «Там, внизу!» Серов топнул ногой о палубу, и Чичпалакан повторил его жест. «Много. Больше, чем у испанцев». Губы Гваканари снова растянулись в хищной усмешке. Он ударил в грудь кулаком, повернулся и, колыхая перьями, направился к своей пироге. Весла погрузились в воду, капли засверкали радугой, и узкое суденышко быстро понеслось к безлюдному, заросшему деревьями берегу. В сотни ярдов от него Гваканари, по-прежнему стоявший на носу, вскинул руки и что-то пронзительно закричал. Лес отозвался гиканьем и воем. Зеленая стена джунглей всколыхнулась, и шеренги потрясавших копьями воинов выступили из нее, словно скопище призрачных теней. Было их не меньше 1000. Серов наклонился к Чичпалакану. «Что сказал вождь?» «Сегодня кайманы быть сытой», — раздалось в ответ. Подняли кливер, и ворон заскользил вверх по реке. Капитаны и офицеры совещались, забыв о Серове, и он отступил подальше к штурвалу, а потом к фальшборту, к Шейли и Росана. Здесь, на квартердеке, ему не полагалось находиться, но искушение взглянуть на девушку было слишком сильным. Не просто взглянуть, а очутиться рядом с ней, вдохнуть ее запах, увидеть, как заблестели ее глаза. Она улыбнулась Серову, порозовела и быстро прикрыла лицо ладонью. Росана сделал шаг вперед, заслоняя ее от взглядов команды. «Не бойся, девочка, я вас не выдам. Господь всемогущий, я еще помню, как это бывает». Вздохнув, лекарь пробормотал. «Amor omnibus idem». Любовь у всех одна и та же, латинская пословица. Но, кажется, никто не смотрел на них, ибо капитан, закончив совещаться, твердым ровным шагом направился к парапету, что огораживал квартердек. Кормовая надстройка ворона была чуть выше человеческого роста, и Брукс стоял на ней точно на трибуне, оглядывая свою команду маленькими серыми глазками. Наконец он поднял руку, прикоснулся к шляпе треуголки и произнес: «Джентльмены! Слушайте, что будет сказано, и чтобы потом ни один паршивый пес не говорил, что уши его забиты грязью». Брукс выдержал паузу. Он возвышался над толпой, как скала. Ноги расставлены, ладони за широким поясом, темный камзол обтягивает плечи. «Мы атакуем в 4 пополудни, за 2 часа до заката». В тропиках рано смеркается, примерно в 6 часов вечера. «Мистер Тек разобьет ворота и батарею, высадимся на шлюпках. Я с Тиралом в центре. Мы захватываем склады, которые сразу за воротами. Пил и Дойч полезут на стену справа. Галлахер с половиной своих людей слева. Остальные будут на судне в распоряжении Ван Мандера и Тега. Тег стреляет, Ван Мандер маневрирует, ясно? С палубы донесся дружный гул. Головорезы опытные, долго объяснять не нужно, подумал Серов и покосился на Шейлу. Ноздри ее раздувались, руки лежали на пистолетах у пояса. Она, вероятно, размышляла о своем обете и о том, что счет ее вендетты сегодня пополнится. «Вы видели индийского вождя и его воинов», — продолжил Брукс. «В городе есть женщины и другие индийцы из Арагуа. Их не трогать, резать только испанцев. А с обезьянами пусть разберутся обезьяны. Прибьем не того, хлопот не оберешься». Он ткнул пальцем в сторону гор и добавил. «Завтра идем к руднику с парнями этого Гваканалии, и пока серебро не в нашем трюме, они для нас союзники. Баб не трогать, ночью не напиваться. Тем, кто пойдет на рудник, полуторная доля, пьяным половинная, все». Он развернулся на каблуках и кивнул Пилу. «По местам!» — выкрикнул тот, и на палубе началось шевеление. Мушкетеры в испанских доспехах снова выстроились на носу. Люди Дойче и Галлахера сели на шкафуте, прикрытые бортом. Канонеры начали прыгать в люк, заторопившись к пушкам. Серов бросил последний взгляд на Шейлу и направился к своей ватаге. Там уже разбирали мушкеты, а рыжий ирландец командовал, кому оставаться на судне, кому идти в сражение. Серова, конечно, определили во вторую партию. Дрался он лучше, чем управлял парусами. Ворон плыл по огромной реке. Время тянулось час за часом. Ливня в этот день не было, но солнце жарило, как раскаленная печь. Скоро на палубные доски уже не присядешь и босой ногой не ступишь. Однако воздух посвежал. Гигантские болота дельты, тянувшиеся на десятки миль и насыщавшие миазмами душную атмосферу, остались позади. Справа по курсу судна берег оставался низменным и выглядел издалека тонкой зеленой полосой. Слева зелень казалась ковром, расстеленным от бурых речных вод до скалистого горного хребта, где-то тоже заросшего деревьями, а где-то теснившего джунгли красноватыми и желтыми утесами. Что тут за горы, Серов не знал. Из всей усвоенной в школе южноамериканской географии припоминались только Анды. Горы к югу от нижнего течения Ориноко – Гвианское плоскогорье с высотами до 2-3 тысяч метров. Ориноко окружает его полукольцом с севера, запада и отчасти с юга. Но Анды были в тысячах километров к юго-западу, в Перу и Чили, у побережья Тихого океана, где Серову совсем не хотелось бы очутиться. Правда, одно время лелеял он планы насчет Калифорнии и Аляски, пока не сообразил, что русские поселения в тех местах появятся через век с хорошим гаком. Впрочем, добраться до той же Аляски было еще тяжелее, чем до Финского залива и Невы. В Россию он стремился по-прежнему, но понимал, что ситуация изменилась, что без Шейлы Джин Амалии он никуда не уедет. Чужая эпоха, в которой любая земля и любой человек тоже чужие. Найти здесь близкого – большое счастье. И если уж нашел, так хватайся за него обеими руками и не выпускай. Серову это было ясно. Временами он испытывал стыд, думая о Шейле не как о любимой женщине, а будто о поплавке или ином спасательном средстве, которое держит его в этой реальности и не дает соскользнуть в пучину. Но иногда такая мысль казалась ему вполне естественной. Разве любовь не спасение? Не поддержка? Разве он сам не желал бы спасти любимую от всех обетов и горя и сделать ее счастливой, там, в далекой стране, которая мнилась ему родиной? Серов мечтал об этом и часто видел в снах, как Петр Алексеевич, такой как на портретах с кошачьими усами, в керасе и горностаевой мантии, жалует его за ратный подвиг. А Шейла рядом с ним, красавица в атласном платье, кивает весело и улыбается. Может и не так все будет. Жизнь в России тяжела и воевать придется много лет. И в той войне погибнуть, как чихнуть. Тяжела? Ну и что же, зато достойно. «Носовые орудия! Залпом! Огонь!» Раскатилось над палубой, и тут же грохнули две малые пушки на баке. Стреляли холостыми, и означало это не угрозу, а приветственный салют. Привстав, Серов увидел на берегу расчищенное пространство, деревянную пристань с лодками и баркасами. вал, увенчанный чистоколом, и россыпь хижин по обе стороны укрепления. Ворон двигался прямиком к городку. На мачтах развивались испанские флаги, а люди Тирола изображали буйную радость, махали саблями и палили в воздух. Видимо, кто-то с вала рассматривал корабль в подзорную трубу и счел его своим. Из крепости тоже раздался пушечный выстрел, и облако черного дыма поплыло над водой. Пересекая медленный водный поток, ворон уверенно шел к берегу. Уже можно было разглядеть массивные ворота в середине земляного вала, палисад и несколько пушек, чьи жерла темнели над бруствером. Дозорные башни по углам и колокольню, самое высокое строение городка. Он был невелик и окружен валами в форме квадрата со стороной в сотню метров. Бревенчатый чистокол в два человеческих роста скрывал дома и склады. Но, похоже, строений было немного. Десятка четыре или пять. Больше бы тут не уместилось. Однако маленькая цитадель являлась лишь частью поселения. По берегу реки и со стороны джунглей ее окружали лачуги и шалаши, загоны для мулов и птицы, плодоносящие пальмы и огороды, навесы на столбах с подвешенными гамаками, дымящие печи и мастерские. Жизнь здесь так и кипела, на маленьком клочке земли, отвоеванном у сельвы и племени Каймана. Испанцы, очевидно, не подозревали, что этой жизни вот-вот придет конец. На палисаде у пушек рядом с воротами стояла орудийная прислуга, сами ворота были распахнуты, и к пристани тянулись солдаты под командой пышно разодетого офицера. В предместьях мелькали полуголые фигурки женщин, тащивших воду или хлопотавших у костров, а погонщики из Араго основали между загонами и навесами с сеном. Ворон приблизился уже на четверть мили к берегу и все еще казался испанским кораблем. Гарнизон Пуэнто-дель-Оро и Кирога явно полагал, что главная защита от корсаров не бдительность, а удаленность и скрытность. И правда, кто сумел бы разыскать их в дикой сельве у девственной реки в 180 милях от морского побережья? Пожалуй, в эти времена лишь южный и северный полюс были недоступнее. На пристани и валах вдруг засуетились. Офицер, изучавший судно в подзорную трубу, резко опустил ее и что-то закричал солдатам. Они торопливо бросились внутрь крепости, потянули за собой створки ворот. Из бойниц чистокола высунулись мушкетные стволы, артиллеристы принялись заряжать орудия, и над городком поплыл протяжный тревожный звон набата. Серов видел, как женщины и арагуанцы, оставив свои котлы и животных, бегут к лесной опушке. Но из-за деревьев уже выступили цепи молчаливых воинов, и в воздухе замелькали стрелы. Дети Каймана были меткими лучниками и целились только в мужчин. «Спустить флаг!» — раздался голос капитана. Пурпурные испанские стяги упали с мачт, однако веселый Роджер на месте их не появился. Черное знамя с черепом и костями было легендой, измышлением летописцев, либо время его не пришло. Во всяком случае, Серов его не видел ни на одном корсарском судне. Пираты Карибов не поднимали флага, рекомендуясь с помощью пушек. Брик разворачивался параллельно берегу, и смысл маневра уже не был для Серова тайной за семью печатями. Учился он быстро, и опыт, накопленный за полгода, подсказывал, что до крепостного вала 200 метров, а в нынешнем веке это прицельная дальность стрельбы, хоть из пушки, хоть из мушкета. Под его ногами на орудийной палубе слышался скрип станин, проклятие бомбардиров и громкий голос Тега, велевшего всем стволам бить по батарее испанцев. «Сеньор Росана!» — рявкнул Брукс, и с квартардека донеслось. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, Господи, будь милостив к детям своим, пошли им удачу, смерть быструю, рану легкую, добычу богатую!» Хирург читал молитву громким гнусавым голосом, видимо, подражая кому-то из святых отцов, которых знал в Венеции, Падуе или ином итальянском граде, может быть, даже в Риме, папской обители. Но в этот раз закончить ему не удалось. Позиция для стрельбы была слишком подходящей. «Левым бортом огонь!» — скомандовал капитан. Палуба ворона дрогнула, и 10 чугунных ядер обрушились на палисад. Залп был смертоносным. Легкий бруствер, возведенный для защиты от индийских стрел, рухнул под ударом. В воздух взмыли обломки дерева и изувеченные тела. Потом раздался оглушительный взрыв, должно быть, ядро угодило в бочонок с порохом. Две пушки слетели с разбитых станин, одна покосилась, а ту, что стояла ближе к воротам, выбросила завал. На медных стволах орудий, на земляном валу и сбитых бревнах чистокола валялись трупы, десяток или дюжина, и над ними курился сизый дымок. Грохот набата на мгновение прервался, будто звонарь был потрясен картиной разрушения. Затем над Пуэнто-дель-Оро снова поплыл тревожный звон. Брик разворачивался, отвернув к середине реки. Паруса на мгновение заполоскали, потом опять вздулись, поймав ветер. Внизу орал Сэмсон Тек. «Левый борт, заряжай! Первый, второй и третий номера картечью! Быстрее, висельники, ленивые свиньи!» На берегу среди баркасов и лодок и на валу, обращенном к реке, царило безлюдье. Но в бойницах чистокола сверкнули мушкетные выстрелы. Команда встретила их презрительным ревом. Ворон, недосягаемый для пуль, был в четверти мили от крепости. «Спустить шлюпки!» — донеслось с квартердека. «Дойч на тали!» «Тали — подъемный и спусковой механизм на корабле», — распорядился боцман Стур. «Спускать с обоих бортов!» Одна за другой шлюпки плюхались в воду. Их на фрегате было четыре. Три большие на 8 весел каждая и капитанский ялик. В лодках могли разместиться 3/4 команды «Ворона». Корабль снова двигался к берегу, тащил у бортов шлюпки. Слабый устойчивый ветер, дувший против течения, помогал маневрам. Джозеф Брукс и Пил спустились на шкафут. Капитан всматривался в приближавшийся берег. Помощник деловито проверял пистолеты. Правый борт «Ворона», ощетинившись жерлами пушек, глядел на крепостные валы. «Поворотом! Огонь!» Рявкнул Брукс, и грохот залпа перекрыл набатный звон. На этот раз, уже не опасаясь испанских пушек, фрегат подошел к берегу метров на 150. Ворота, разбитые ядрами, упали внутрь, и над ними просвистела картечь, уложив сгрудившихся в проходе солдат. Вопли умирающих и раненых смешались с криками, что слышались у леса. Там шла резня. Дети Каймана усердно трудились, кололи и рубили арагуанцев. Это было последним, что увидел Серов с палубы «Ворона». Пираты уже спускались в шлюпки, и Мортимер, ткнув его в спину, пробурчал. «Шевели костылями, Эндрю! Наш день, клянусь Господом!» Отряд Галлахера, бывший в половинном составе, грузился в 4-весельный ялик. Не успел Серов опомниться, как уже держался за рукоять весла и греб в кармане с Хэнком, Куком и Даннерманом под выкрики ирландца. «И раз! И два! Живее, крысы макрозады! Первому на стене две доли! И раз! И два!» Шлюпки расходились веером. Ударная команда капитана к проходу, разрезавшему вал, уже не загороженному воротами. Группы Пила и Галлахера к углам крепости, над которыми торчали невысокие башни. Гребли недолго, но за это время над головами десантников дважды прогудели ядра и свистнула картечь. Чистокол рядом с башнями повалился. Одна из башен тоже рухнула, другая накренилась. Судя по всему, форт был рассчитан лишь на отражение атак индейцев, а против орудийного огня ни ворота, ни бруствер устоять не могли. Да и сами испанцы тоже. Вид полуголой орды, страшных лиц, искаженных яростью, внезапность нападения — все это внушало ужас. Но, вероятно, самым пугающим и грозным являлся стремительный натиск корсаров. Морская пехота более поздних времен могла бы позавидовать их боевому искусству. Лодка ткнулась в заросший травой откос, и дюжина бойцов, не промедлив ни секунды, помчалась к валу. Взгляд Серова фиксировал на бегу картины, что возникали перед ним мгновенными вспышками. Причал с десятком пирог, двумя баркасами и суденышком побольше, видимо, шлюпом. Шлюп — небольшое одномачтовое парусное судно. В описываемую эпоху оно скорее являлось гафельным шлюпом, то есть несло не прямое, а косое парусное вооружение, примерно как у крупной яхты нашего времени. Крутая насыпь в человеческий рост с вывернутым из земли и расщепленным чистоколом. Обломки башни, беспорядочная груда бревен и досок, солдаты в шлемах с искаженными страхом лицами. Они метались в проломе с криками «Лас ладронес! Лас ладронес!» «Лас ладронес! Разбойники!» И было заметно, что склонные к бегству трусы мешают храбрецам сражаться. «Мушкеты!» — — скомандовал Галлахер. «Целься, псы помойные! Огонь!» Грянул залп, и несколько испанцев свалились, истекая кровью. Корсары, бросив ружья, ринулись в пролом. Низкая насыпь не была серьезным препятствием, и ее одолели за 3 секунды. Бежавший первым страх Божий рубанул одного солдата тесаком и разрядил пистолет в другого. Алан и Брюс Кук сцепились с противниками посмелее. Галлахер сбил испанца с ног обухом топора, но Даннерману, голландцу из Харлингена, не повезло. Ему всадили шпагу между ребер. Он был не молод и не так поворотлив, как в былые годы, и, похоже, наскочил на опытного фехтовальщика, сержанта или младшего офицера. Этот воин не колебался, бежать или биться насмерть. Его бородатое лицо казалось мрачным, но спокойным, и клинок не дрожал в сильной руке. Прикончив голландца одним ударом, он шагнул к Серову. Его глаза горели темным огнем, губы чуть раздвинулись, и белая полоска зубов сверкнула в черной бороде. Стремительный выпад, звон клинков, и Серов внезапно понял, что эти глаза и эта ухмылка могут стать последним, что он увидит в жизни. «Когда-нибудь это должно было случиться», — мелькнуло в голове. «Рано или поздно, но наткнешься на мастера». Следующей была мысль о Шейле и о том, что Петру Алексеевичу, наверное, придется обойтись без него и в Полтавской битве, и при Гангуте. Противник легкими ударами шпаги прощупывал его оборону, но в этих касаниях ощущались опыт и мощь, а также уверенность, которой сам Серов не испытывал. Его рефлексы были лучше, чем у этого испанца. Со своей цирковой выучкой он мог прыгнуть дальше, присесть быстрее, удержать равновесие на пальцах одной ноги. Кроме того, он владел приемами рукопашного боя. Но синеватая полоска стали сравняла с ним врага. Тот не умел крутить сальто-мортале или ходить по канату, но знал, куда и как воткнуть острие. Это знание являлось той важной прибавкой к урокам Рассана, которую Серов лишь начал осваивать, и только достойный противник мог бы ускорить этот процесс. Схватка, в которой он победит, соединив прежнее и новое свое искусство. Выпад. Шпага испанца с тихим шелестом скользнула вдоль его клинка и устремилась к горлу Серова. Он прыгнул в сторону, чувствуя, как из пореза под духом струится кровь. Оскалившись, смерть улыбнулась ему и подмигнула. Мол, в следующий раз не уйдешь. «И правда, не уйду», — подумал Серов, всматриваясь в темные безжалостные глаза. «Не уйду, если не разделаюсь с ним по-быстрому. Долгий бой по итальянским правилам не выдержать». Впрочем, если забыть об итальянской школе, правило было одно — проткнуть врага и побыстрее. Что-то мелькнуло перед ним, какое-то видение из прошлой жизни. 2 застывших самурая с длинными мечами, потом один бросается вперед, а другой пропускает его и рубит врагу позвоночник. Вдохновленный этим воспоминанием, Серов ткнул наугад шпагой, раскрылся, и когда испанец с хриплым воплем прыгнул к нему, сделал сальто в воздухе. Еще не приземлившись, он нанес удар, полоснув противника сзади по шее. Потом резко дернул шпагу к себе, встал на ноги и вогнал лезвие испанцу под лопатку. «Долго возишься», — бросил ему Галлахер, шаривший у мертвеца в карманах. «Ну, двинулись дальше, парни. Подобрать мушкеты и зарядить, идем вдоль вала, и каждой испанской собаке пулю в лоб». Он поднялся на ноги и посмотрел на труп Даннермана. «Его потом заберем, господи, будь милостив к старому разбойнику». Они зашагали у частокола по насыпи, разглядывая строение форта. Единственная улочка Пуэнто-дель-Оро, узкая и пыльная, тянулась от речных ворот к другим, открывавшимся к лесу. В самом ее начале стояли, подпирая вал, низкие амбары, по 3 с каждой стороны. Затем 2 десятка небольших домов и маленькая церковь, выходившая на площадь. Площадь была крохотной. Церквушка с колокольней слева, а справа длинное строение с верандами и крыльцом, где валялись 3 покойника. В центре 2 пальмы, а под ними большой деревянный крест и колода, покрытая чем-то темным, запекшимся. Колокол уже не звонил. Головорезы Клаева Тирола, перебив заслон у ворот, рассыпались по улице, осматривая дома. В дальнем углу под накренившейся башней, атакованной пилом, еще раздавались вопли и лязг клинков. Но сопротивление было уже подавлено. Оставшихся в живых испанцев, израненных и грязных, сгоняли на площадь, к колоде под пальмами. Джозеф Брукс стоял на крыше одного из складов и распоряжался, властно размахивая зажатым в кулаке палашом. Хрипатый Боб, Шейла, Рик Бразилец и другие из самых доверенных ныряли в темные проемы амбаров, вновь появлялись на улице и что-то докладывали капитану. С ворона, застывшего в 200 футах от пристани, долетел лязг якорных цепей. Затем Серову удалось разглядеть массивную фигуру Садлера, который спускался в отравленный за ним ялик. Внизу между домами метнулась чья-то тень, грохнул выстрел. За ним еще два. Испанский солдат ткнулся лицом в пыль. «Прах и пепел! Попал!» — выкрикнул Мортимер, устремляясь с вала к упавшему. Алан Шестипалый ухватил его за воротник. «Как же попал, краб вонючий! Ты бабе в дырку не попадешь! Мой выстрел!» Ощерившись, Мортимер потянулся к ножу. Алан стиснул кулаки, но Галлахер оказался быстрее. Врезал одному прикладом в живот, а другому стволом под челюсть. «Молчать, недоноски! А я что же, промазал? Моя пуля и мой покойник!» Мортимер, который был поумнее, решил не спорить, но Алан, простая душа, окрысился. «Это еще почему?» «Потому что я здесь старший, так что закрой хлебало и обыщи эту падаль. Что найдешь сюда?» Ирландец вытянул руку с растопыренными пальцами. Нашлось немного. Серебряный крестик и 3 реала. Галлахер недовольно хмыкнул и с мрачным видом зашагал вперед к воротам, что вели к лесу. Тут на бревенчатом раскате стояли еще 4 пушки, но никого при них не оказалось, ни мертвых, ни живых. Расчищенное от деревьев пространство между валом и опушкой джунглей было завалено трупами, и по нему бродили воины Каймана. Сгоняли в кучу женщин и добивали мужчин. 3 или 4 десятка индейцев уже забрались в предместье и шарили в хижинах и мастерских. Окинув их неприязненным взглядом, Галлахер сплюнул. «Так не пойдет, клянусь преисподней. Еще немного, и эти жабы до мулов доберутся и резать их начнут. А старик велел, чтобы животина была в целости. Ну-ка, Брюс, бери этого, этого и этого». Ирландец ткнул пальцем в Хэнка, Серова и Мортимера. «И спускайся, встанешь караулом у загона, и если какой людоед полезет, бей по яйцам». «Они союзники», — напомнил Серов. «Бить не позволено». «Заткнись, умник, спросят, скажешь, мул легнул». Серов пожал плечами и начал вслед за Хэнком спускаться с вала, но тут с улицы его окрикнули. У ворот стоял хрипатый Боб, и в его глотке, порезанной в драке лет 10 назад, клокотали слова. «Эндрю! Эндрю Писарь! Старик зовет!» «Считать заставят», — понял Серов. Повесил мушкет за спину и полез вниз. Они с Бобом пересекли площадь, где сидели в пыли и угрюмом молчании 8 испанцев со скрученными за спиной руками. Эта сцена, уже знакомая, удивляла не больше, чем крест и пальмы, но при виде колоды Серов насторожился. Бревно из фернамбука толщиной в добрый ярд было покрыто бурой коркой. Над ней вились мухи и несло так, будто раскрылась могила с гниющим покойником. Фернамбук – красное дерево, произрастающее в Южной Америке. Ценная порода, отличается очень твердой древесиной, которая идет на изготовление мебели и производство красной краски. Поморщившись, он пробормотал. «Скотобойня тут, что ли?» «Ха-ха, она прежде такого не видел, парень!» — каркнул хрипатый Боб. «Ну гляди, гляди, тут дикарям головы рубили. Во славу Христа и для устрашения!» Из церкви доносился звон. Похоже, сваливали в кучу серебряные чаши, подсвечники и кресты. На той стороне площади, где стоял большой дом с верандами, турок Фарук и немец Ретнер тащили за ноги убитых, а другие головорезы Тирола уже отшибали у бутылок горлышки. Стараясь держаться подальше от колоды, Серов направился к ним. Взял откупоренную бутылку, плеснул в ладони, вытер шею. Стиснул зубы. Хоть и не глубокий порез, а защипало крепко. Достал платок, намочил, пришлепнул к ране. Так с окровавленным платком он и явился к капитану. Джозеф Брукс уже слез с крыши и стоял вместе с Пилом и Садлером у распахнутых ворот приземистого крепкого сарая, сбитого из фернамбуковых бревен. Сам сарай, учитывая ценность древесины, стоил приличных денег. но то, что хранилось в нем, было во сто крат дороже. Бруски длиной побольше, чем в руку, и толщиной в ладонь, сложенные ровным штабелем, сияли в лучах вечернего солнца, искрились серебряными бликами, и будто стрелы волшебных лучников, желавших защитить сокровища, кололи глаз. «Ну?» — с довольным видом произнес капитан. «Что пасть разъявил? Давай, Эндрю, прикинь по-быстрому, сколько здесь?» Серов пересчитал лежавшие сверху бруски, умножил на количество рядов, с усилием сдвинул серебряную чушку, весившую около центнера, умножил еще раз и получил 8,5 тонн. В песо это будет... 350 тысяч, сказал он, выйдя из сарая. Плюс-минус 50 в ту или другую сторону. Брукс ухмыльнулся. У Пила отвисла челюсть, а Том Садлер, казначей, дернул рябой отвислой щекой и пробормотал. «Разрази меня, гром! Такая куча деньжищ! Выходит, парни, мы разбогатели!»